но все на поле боя услышали эти страшные слова, звучащие как приговор. Тварь с хлопком исчезла, появившись в десятке метров над землей, над головами дозорных. «Так умрите же, ради моего величия!» Пророкотало чудовище и взмахнуло мечом. На дозорных обрушилась сама тьма. Единственное, что успели сделать дозорные, это тоненько вскрикнуть. После волна накрыла их, превратив в кровавую пыль. Пред Эйсом приземлился уже человек. Морской дьявол наконец натянул человеческую шкуру на себя. «Эйс, давай отведи Зараткая, а то от потери крови он потерял сознание». Парень затравленно кивнул и, подхватив безвольное тело мечника, пулей метнулся к доктору. «Лишь бы оказаться подальше от исчадия зла, деду лучше не звонить, я теперь не уверен в его победе. Лучше слушаться чудовище, и возможно оно когда-нибудь отпустит мою душу». Испуганно метались мысли в голове Эйса. «Также нужно прикупить амулет для защиты от злых сил». Эйс сомневался, что он поможет, но другого выхода не было.